Глава 15. Бал снова Нюрочка. Что это была за чудная красавица? Пышная, зеленокудрая, обвешанная золочеными украшениями и всевозможными безделушками. Я смотрела на нарядную елку, и мне вспомнилась другая. Далекая скромная елочка, которую ежегодно добрая мамочка устраивала для меня. Ах, та елочка нравилась мне больше, гораздо больше этой пышной красавицы. Я стою посреди гостиной, и в голове моей проносится знакомая милая картина. Рождественский сочельник. На дворе вьюга и метелица, а мы в теплой уютной комнате украшаем нашу елку. Мама в белом платье, такая нарядная, счастливая. «Вот тебе от меня подарок, Линуша», — говорит она и подает мне сверток. Я знаю, что это. Кукольный сервиз и настоящий самоварчик, который можно ставить. Я именно и хотела этого. Добрая мамочка, как она умеет угодить. И, углубившись в мечты, я совершенно забываю про окружающие. «Вот она где! Очень любезно заставлять искать себя!» Слышится вдруг подле меня голос Ниночки, который сразу будет меня. И Нина, нарядная, хорошенькая и воздушная, влетает в залу. За ней ее подруги — Ивина, Мордвинова, Рош, Рахель. Я точно просыпаюсь от сна. А какой это был сон! Дивный, чудный! «Гости уже собрались?» Она еще и не думает одеваться. Разгуливает в своей черной ряске точно монахиня. Изволь одеваться скорее. Из-за тебя опоздаем с танцами, гадкая мокрица. Выходит из себя моя хорошенькая кузина. Что, как ты сказала? Слышится вокруг нас веселый хохот. Мокрица, ах, как это верно! Она вечно хнычет всегда. Мокрица и есть, браво, браво! «Ступай одеваться!» — крикнула Ниночка. «Мне нечего одеваться. Ничего другого я не надену». Тихо, но твердо проговорила я. «Дядя позволил мне носить траур по мамочке целый год, и я ни за что не расстанусь с моим черным платьем». «Да как же ты танцевать будешь в трауре?» — сделала на меня большие глаза Женя Рож. «А я и танцевать не буду». «Но это уж дудки! Не смей портить нам праздника!» И прежде чем я успела опомниться, Женя бросилась к роялю, открыла крышку и заиграла очень шумную польку. Между тем высокая сильная Мордвинова подхватила меня за талию и закружилась со мною по зале. Я напрасно отбивалась от нее, она была вдвое сильнее меня. Глядя на мои тщетные усилия освободиться, девочки помирали со смеху. Особенно хохотала Ниночка. Она даже на пол упала и не могла подняться, обессилев от хохота. В эту минуту в передней раздался звонок. «Кто бы это мог быть? Верно, начальница!» Разом сделавшись серьезной, произнесла Ниночка, вскакивая с полу. «Кто? Кто? Какая начальница?» Закидали ее вопросами девочки. «Папиного начальника дочь! Очень важная барышня! Ее отец... «Министр, кажется, или еще поважнее?» Не без гордости произнесла Ниночка и окинула всех победоносным взглядом. Девочки заохали и заволновались. «Дочь министра! Ах, как это хорошо! И они будут танцевать с такой важной барышней!» «Ах, какая ты счастливица, Ниночка, что у тебя есть такая знатная подруга!» произнесла, блестя разгоревшимися глазками, хорошенькая Ивина. Ниночка только головой кивнула, в то время как лицо ее приняло гордое и довольное выражение. Но как раз в это время на пороге появился Жорж и крикнул мне. «Ступай встречать свою гостью, мокрица! Кондукторская дочка пришла!» Ах, что сделалось с Ниночкой! Она покраснела сначала, потом побледнела, потом все лицо ее пошло красными пятнами. Между тем лица остальных девочек так и засияли насмешливыми улыбками. «Ай да Нина Иконина!» — первая вскричала толстушка Рож. «Хвастунья и больше ничего! Хороша дочка министра! кондукторша. Вот так знакомство. Нечего сказать, отличилась. Ниночка вся красная оправдывалась как могла. Это не она виновата, а противная мокрица. И кондукторская дочка не ее гостья, а мокрицына. А дочка министра будет, непременно будет. Вот они все увидят. А с кондукторшей она и говорить не станет, и мальчикам с ней не позволит танцевать. Так как она мокрица на гостья, а не ее Ниночки, то пусть мокрица и возится с нею. Ниночка говорила еще много-много, но я уже не слышала ничего. Я стояла перед Нюрочкой в прихожей, помогала ей раздеться и поминутно повторяла, стараясь скрыть от нее свое смущение. «Ах, как я рада видеть тебя, Нюрочка! Как рада!» На Нюре было простенькое шерстяное платьице, но сшитое очень аккуратно. Волосы ее, заплетенные в две косы, были перевязаны красной ленточкой. Ничего грубого, смешного не было в ее костюме. Я взяла Нюру за руку и повела в зал. Там уже танцевали. Товарищи-гимназисты Жоржиного класса приглашали подруг Жюли, которые, однако, скорее были подругами живой и хорошенькой Ниночки, с которой успели подружиться, посещая ее сестру. По крайней мере, они вертелись все время подле Ниночки, в то время как Жюли оставалась одна в самом отдаленном углу зала. Я отыскала ее и вместе с Нюрой подошла к ней. «Отчего ты не танцуешь, Жюли?» — спросила я девочку. «Убирайся вон, если ты пришла издеваться надо мною!» — резко отвечала Горбунья. «Разве калека может танцевать? Ты глупа, если не понимаешь этого!» «Бедняжка!» — сочувственно глядя на нее, проговорила Нюра. «Как мне жаль вас! Я так люблю танцевать сама, что мне кажется, и все должны любить танцевать!» «Кажется, так перекреститесь, и не будет казаться!» Грубо оборвала девочку Жюли. «Желаю вам веселиться, только вряд ли придется!» Заключила она со злой торжествующей улыбкой. Между тем Матильда Францевна, сидевшая за роялем, заиграла очень красивый мотив вальса. Маленькие кавалеры подходили к маленьким дамам и приглашали их. Пара кружилась за парой. Все девочки танцевали. Все мальчики имели по даме. Даже мой милый Пятница кружился вовсю с толстенькой рожь. Одна только Жюли оставалась в своем углу, да Нюрочка, по-прежнему находившаяся подле меня, не дождалась приглашения. Мне было очень больно за девочку. Я сразу поняла, чьи это были штучки. Неужели никто не захочет танцевать с нею от того только, что она дочь кондуктора, а не важная барышня? Мысленно терзалась я. Нет, не может быть, чтобы это было так. Не должны же быть такими злыми все эти веселые живые мальчики. «Толя, Толя!» — позвала я моего Пятницу. «Не можешь ли ты потанцевать с Нюрой?» — попросила я его. «Ах, Леночка!» — произнес совершенно искренним отчаянием мой милый Пятница. «Я тебя очень-очень люблю, но ты посмотри сама. Нюра твоя длинная, как аршин, а я маленький, как карандашик», — заключил он, разводя руками. Он был прав, к сожалению. Нюра была очень высокого роста для своих лет, и Толя приходился ей только по пояс. Смешно было составить такую танцующую пару. Но тут же мой Пятница и выручил меня. «Смотри, Леночка», — оживленно заговорил он, — «видишь ты того высокого гимназиста? Это Миша Исвоин. Он очень умный и вежливый мальчик. Подойди к нему и попроси его пригласить Нюру». Сказано, сделано. Через минуту я уже стояла перед красивым белокурым мальчиком и просила его, заикаясь от смущения, вся красная как рак. «Пожалуйста, если можете, пригласите Нюрочку на какой-нибудь танец». Он окинул серьезным умным взглядом мою маленькую фигурку в черном траурном платьице и проговорил очень вежливо, расшаркиваясь передо мною. «Прошу извинить меня, мадемуазель, но у меня уже есть дама». И тотчас же стал кружиться с Сарою Рахель. «Жорж, Жорж!» — вскричала я отчаянным голосом, увидя проходившего мимо меня Жоржа. «Пожалуйста, потанцуй с Нюрой!» «Вот еще!» — отмахнулся от меня резко мой двоюродный братец. «Она, наверное, двух шагов сделать не сумеет. И потом у нее голова, наверное, напомажена репейным маслом. Эти мужички всегда репейным маслом голову мажут. Остроумно!» И, подпрыгнув на одной ножке, Жорж отошел от меня.